Глава 17. Инна. Надрывали животы от смеха, нарочно гоготала громко, ведь прекрасно расслышала, как входная дверь хлопнула. «Телевизор разрешал смотреть допоздна?» – зарычал, прерывая нашу беседу. «Ржет она. А завтра проспишь на лекции?» «Богдан, дружище, чего взъелся? Там интересная комедия». «Ты за нее учиться будешь. Лентяйка совсем от рук отбилась», – рассвирепел наш бабник. «Тяжелый вечер?» «В баре драка случилась. Устал разнимать друзей», – шипел от бешенства наш бес. «Ладно, доброй ночи. Только не скандальте». «И где бандит, вертихвостка? Смотрю, научилась хорошо врать?» – подкрадывался Богдан наподобие лютого зверя. «С ним бесполезно ругаться. Выиграет». «Почему? Он просто удрал». Разговаривая с ним, я испытывала адреналин. Опасный мерзавец приблизился вплотную. «Специально провоцируешь, малышка. С друзьями моими флиртуешь. Не боишься, что накажу?» Нервно дышал в мои губы. Между нами повисло напряжение. «Ударишь?» «Ага, кожаным ремнем по попке. А сейчас расскажешь подробно, чем занимались с ним». Не убирая порочного взгляда, запустил пальцы в мои стринги. И тогда низ живота налился желанием. «Сериал глядели». Ощущала, как охватывает блаженство. «Голой задницей не сверкала, мелкая извращенка?» Ускорил движение пальцами, и тогда застонала. «Отвечай на мой вопрос. Говорил, что лишь моя девочка, непослушная, избалованная?» «Пожалуйста, я сейчас...» «Нравится сердить меня, на нервах играть, мерзавка?» Ускорил движение, и тогда взвыла от оргазма. Сжималась, а он продолжал терзать. В ногах проснулась слабость, губы вспотели. Благо нас отвлек ночной звонок. «Брат, Инна спит? Семинар завтра. Вдруг в интернете сидит?» «Наша зайка дрыхнет». А сам массировал мой клитор. Тогда силы напрочь покинули. «Успокоил. Соседка попросила остаться у нее», — хлопотала мама. Не помню, как заночевала на диване, зато голова ужасно раскалывалась, и синяки под глазами невероятно пугали. «Просыпайся, дочь, а то не успеешь». «Плохое самочувствие. Можно остаться дома?» — конючила. А вот и соблазнительный Богдан вернулся после пробежки. Его рельефное тело безумно отвлекало. «Нельзя прогуливать занятия. Дать таблетку?» – рыскала она в сумке. «Воюете? И от чего отказывается наша нахалка?» Снял куртку, а его футболка обтягивала торс. Я готова часами любоваться. «Да вот, говорит, не здоровится». «Хитрая мартышка. Уши оторвать? А ну марш умываться!» Взял небрежно на руки. «Богдан, нет, я сама!» Сопротивлялась, но этот неугомонный со всей дури толкнул меня в бассейн, и вода оказалась слишком прохладной, что вся съежилась от дискомфорта. «Садист! Она ледяная!» «Лжешь, балаболка! Значит, говоришь, плохо себя чувствуешь?» Прыгнул в бассейн и начал подкрадываться слишком близко. «Да, голова кружится!» «И почему?» Глядел настолько страстно, просыпалась дрожь. «Боюсь зверя, он злой в последнее время». Не успела возразить, нахальные губы Богдана накрыли мои, и началось безумие, похожее на рай. Сложно оторваться. «Дрянная девчонка, сама вынуждаешь мучить». На миг оторвался от поцелуя, но вскоре продолжил. И здесь неожиданно раздались шаги. «Господи, что сейчас произойдет?»